«Я ничего не предлагаю. Я жду, что скажешь ты». «Ну хорошо, а если по-другому?» «А ты понимаешь, что значит по-другому?» «Объясни». «Если по-другому, ты едешь за грибами, а мои люди заходят к Никону и решают вопрос, частично или полностью. Лучше, конечно, полностью, чтобы никто и никогда...» «Полностью это как? Рассказать?» «Да». «Пожалуйста. Как в кавказской пленнице. Кто нам мешает, тот нам поможет. Берем Никона, колем. Он думает, миру боб. Везем на Плющику, якобы для очной ставки с заказчиками. Он звонит в дверь и говорит, забыл что-нибудь. Походу сообразим. Они открывают. Их вяжем, а ему все доступно объясняем. И он под нашим присмотром выполняет свой профессиональный долг. А если откажется? Сейчас. Если он за денежку готов на все, то ради жизни на земле тем более. Просто поменяет заказчиков. Потом, похитив деньги и ценности, преступник на радостях где-нибудь в лесополосе неудачно уколется. Скажем, ерой. Дело-то обычное. В итоге замкнутая, экологически чистая система. Но как? Качественно, а не полный вариант. Неполный. Берем Никона. Дожидаемся, пока Грустилкин вернется к себе домой. Звоним в дверь, далее по схеме. Но тут уж, конечно, никакой замкнутости и экологической чистоты. Могут быть проблемы. Серьезные. Выбирай. Надо подумать. Думай. У меня теперь и денег нет. За Фили все отдал. Мы обслуживаем население в кредит. Алипанов улыбнулся так широко, что в свете встречных фар засияли его золотые коронки. Свирельников думал. Все, что он услышал, представлялось ему какой-то зловещей, жуткой стеной, сложенной из неподъемных, тесно пригнанных друг к другу склизких валунов и навсегда отделившей его от прошлой жизни. Он пытался найти хоть одну брешь, хоть один неверно, неправильно положенный камень, и не мог. К его ужасу все казалось логичным, достоверным и жизнеподобным. Нежизнеподобным было лишь то, что все это случилось не в дешевой детективной книжонке, не с кем-то другим, а именно с ним. Но Тонька... Тонька-то хороша! Заказчица! Филологиня! Девочка из хорошей семьи! Советская леди! Вот когда палачья порода прорезалась! Вот он когда красный Эвальд вылез, сука семисвечная. «Ну?» — поторопил опер. «Ничего не надо», — твердо сказал Михаил Дмитриевич. «Совсем?» «Совсем. Ну и правильно», — с легким презрением кивнул Алипанов. «Если можешь простить, лучше прости. Адвокат у тебя есть?» «Григорий Маркович, в воскресенье в 22:00 встречаю тебя здесь же и конвоирую домой. Будут звонить, никому не говори, где находишься. Даже маме. Я внятен?» «Внятен». «А счетик за помощь я в понедельник выкачу. Отдыхай. Тихая охота — это то, что тебе сейчас нужно. Я подожду, пока ты отъедешь. На всякий случай. Ну, давай». Свирельников пожал протянутую руку, вылез из машины и побрел к своему роверу. Похолодевший воздух веял пало листвой, которой примешивался запах бензина и свежеположенного асфальта. Цепочка ярко-белых фар, далеко и извилисто растянувшаяся по шоссе, напоминала фонари, висящие вдоль Москвы-реки. Михаил Дмитриевич сделал несколько шагов по неудобному скрипучему гравию. Потом остановился, вынул из кармана заячьего Гамлета, несколько мгновений рассматривал его в мелькающем свете и вдруг повернул назад. Вдаль убегала вереница красных габаритных огней, словно в ночь уходило длинное-предлинное факельное шествие. Он приблизился к БМВ, открыл дверцу, но внутрь залезать не стал. «Забыл что-нибудь?» — удивился Липанов. «Забыл. Я же тебе подарок привез». Михаил Дмитриевич протянул зверька. «Ух ты!» Опер зажег в салоне свет. «Тот самый! Какая вещь! Такого у меня еще никогда не было! Спасибо!» «На Тони только не издевайтесь! Не мучьте!» — попросил Свирельников. «Ну ты сказал! Что мы, чечены какие?» Обиделся Альберт Раисович и добавил проникновенно. «Ты правильно решил! Такое прощать нельзя! Я позвоню тебе, как закончим».